Глава сороковая. Вот как чувствовала, что это только начало. Следующим уроком стояла история срединных земель. И хоть я и читала книгу, выданную мне Коли, все же нервничала, боясь опростоволоситься, если мне вдруг зададут какой-нибудь каверзный вопрос, ответ на который я не смогу предоставить. Аудитория осталась прежней. Перемена длилась недолго, каких-то 5 минут. Мы даже не успели перевести дух, как в кабинет вошел старичок, божий одуванчик. Он, подслеповато щурясь, пошаркал к преподавательскому столу, аккуратно сложил на него пару свитков и повернулся к нам. «Первая ступень». Голос у него чуть дребезжал. «Интересно, сколько ему лет?» «Мой предмет очень важен». Так говорили все преподаватели во всех мирах. «Поэтому на экзамене буду спрашивать со всей строгостью. Итак, кто знает, сколько королевств на нашем материке?» В этот раз рук поднялось гораздо больше, чем на теории магии. Но профессор Вильям Йонсон, как значилось в карте, посмотрел точно на меня и вежливо сказал: «Может, уважаемая Элефа Руна даст нам ответ?» Я так и знала. Медленно встав, спокойно произнесла: «Срединные земли – это обширные территории, населенные людьми, орками, эльфами и гномами. На западе серые горы, на востоке нефритовые, на севере море Хоп, на юге море Сорь. Континент делится на 4 королевства – людское – Хольм, эльфийское – Лингрен и 2 гномьих – Свенмарк и Нофиланд». «Хватит!» – поднял руку старик. «Исчерпывающий ответ. Впрочем, и вопрос достаточно простой. Посмотрим на карту». Лорер Йонсон взмахнул рукой, и на противоположной от нас выкрашенной в белый цвет стене свесилось полотно, на котором была изображена карта. «Поглядите», — продолжил лекцию мужчина, и я принялась внимательно слушать. «Когда-то земли были разделены на 5 королевств. Одно из них принадлежало оркам», — негромко сказала я, но услышали все. «Да, действительно, им», — не оборачиваясь, кивнул препод. «Но произошел конфликт, о котором мы поговорим несколько позже. В результате войны срединные земли стали выглядеть так». Лорер снова повел кистью, и прямо на холсте начали двигаться границы и делить территорию, некогда принадлежавшую оркам, на 2 почти одинаковые части. В итоге Хольм и Лингрен значительно приросли новыми территориями. «Орки ушли за черту Сальваны, на ее левый берег, на так называемые ничейные земли, и поныне живут там. Сегодня мы приступим к изучению истории королевства Хольм, а вашим домашним заданием будет написать эссе на тему «Противоречия в становлении людской государственности». Все необходимые материалы вы найдете в библиотеке». Мне хотелось возразить: теперь это вовсе не ничейные земли. Но я промолчала. Еще не вечер. Все у орков впереди. Профессор Вильям рассказывал пусть и сухо, но достаточно интересно и понятно. И переспрашивать не было нужды. Препод буквально разжевывал и вкладывал в наши головы необходимые знания. Да так, что мне казалось, даже самый тупенький студиозус точно запомнит, кто такой Стьёберг Кровавый, в какие годы он правил и что важного сделал для развития людского государства. «Задание вам дано. До встречи через неделю», — махнул он рукой в конце занятия и пошаркал на выход. Перед философией счетной науки была самая длинная перемена – 15 минут. Мы с девочками, подготовив нужный учебник, поспешили на выход. Хотелось выйти во двор, проветриться и прогуляться по саду, посидеть на удобных скамейках в тени кудрявых деревьев и обсудить прошедшие занятия и преподавателей. «Орки повылазили из своей вонючей дыры!» — ударил в спину все тот же голос. Я, скрипнув зубами, медленно обернулась и высокомерно заявила: «Ваше невежество, как я погляжу, не знает границ», — пощелкав пальцами, словно вспоминая, как зовут этого нахала. «Ах, да, Габриэл, вроде вас так величать. И если наши территории для вас вонючая дыра, то для всего остального мира это земли, полные жизненно необходимых вещей, Например, целебных трав, той же кариллы. Ведь она не растет на иных почвах, поскольку магия темного леса имеет собственный неповторимый энергетический фон. Но вы, наверное, не знаете об этом. Подхватив подол платья, принялась спускаться. Но словно что-то вспомнив, деланно притормозила и через плечо кинула. А еще, будь вы немного умнее и сдержаннее на язык, то не стали бы оспаривать мой статус, поскольку даже руководство Академии во всеуслышание заявило о моем положении. Вы ведь не хотите сказать, что Эйрик великолепно и ошибся? Отвисшая челюсть золотоволосого красавчика подняла мне настроение до небывалых высот, и я едва не в припрыжку вышла из аудитории. «Ты его сделала!» Заговорщически подмигнула мне Берет, немного более сдержанная, нежели ее сестра. Девушки весело рассмеялись, и мы вчетвером, быстро спустившись в холл первого этажа, устремились на выход из здания. Той самой девочки, Хейдрун, я так и не увидела. Кажется, она одной из первых, чуть ли не сразу же за преподавателем, убежала из аудитории. Прогулка по саду и болтовня ни о чем приятно расслабила. В голове стало пусто и спокойно, а нервный комок, образовавшийся в центре груди, когда я выговаривала герцогскому сынку, исчез, оставив о себе лишь неприятное воспоминание. Все же я переживала. Не люблю выяснять отношения. Личность я по большей части миролюбивая. В класс вошла довольная собой и жизнью, а кислая физиономия Габриэля и его прихлебателей еще немного порадовали. Парень смотрел на меня из-под насупленных бровей. В его глазах я читала презрение, но плотно сжатые губы он так и не открыл, чтобы сказать мне что-то неприятное. Так и молчал, следя за каждым моим движением. Интересно, чего он так на меня взъелся? Неужели не дают покоя мои способности? Зависть? Весь урок я ощущала на себе его тяжелый взгляд. Следующий предмет оказался простой, даже элементарной математикой. Преподавателем была женщина, Гунила Лун, симпатичная молодая гномка. В самом начале пары она провела небольшую проверочную работу. Ей хотелось выяснить уровень студиозусов, после чего начался сам урок. Я уже была готова и нисколько не удивилась, когда меня вызвали к доске. Простую задачку на движение решила в два счета, получила похвалу от математички и заняла свое место. «Какая-то у вас легкая философия счета», заметила я Каролайн. «Это усредненная, даже упрощенная программа», кивнула на простолюдинов подруга. Я посмотрела на сидящих впереди учеников. Те хмурились, грызли карандаши, парни чесали репу. Им всем явно было совсем нелегко. «Но не думаю, что полгода мы будем решать такие легкие задачки. Это сейчас идет скорее повтор основы. Дальше, если верить Коле, все станет во много раз сложнее». Последней парой на сегодняшний день оказалась артефакторика. Я ждала этот предмет со свойственной мне нетерпеливостью. Обожала делать что-то необычное, нахваталась у дяди Анса и теперь просто жаждала познать новенькое. В этот раз нам пришлось всем отправиться в другую часть академии и подняться по крутой винтовой лестнице на самый верх одной из башен, где располагалась нужная нам аудитория. «Посторонись!» Мимо меня пронесся Габриэль, больно толкнув меня плечом. «Дорогу!» — крикнул кто-то из его свиты, шедший прямо за своим предводителем. Высоко вскинув брови, я все же позволила этой шайке-лейке обогнать нас. Раз уж они так спешат, не буду им мешать. Девочки, с которыми я весело щебетала, изумленно таращились им вслед. «Никакого воспитания!» — воскликнула Грай. «Я непременно буду жаловаться!» «Чуть ноги мне не оттоптали!» Каролайн лишь осуждающе покачала головой и промолчала. Мы продолжили подъем и в итоге вышли на ровную площадку к распахнутым двухстворчатым резным дверям. «Вау!» – прошептала я, замерев у входа. Аудитория была большой, с круглыми стенами и высокими стрельчатыми окнами, со вставленными в них золотистыми слюдяными пластинами. Из-за этого все помещение казалось пропитанным солнечно-янтарным светом, очень теплым и одухотворяющим. Одно окно было открыто, и в него виднелось синее небо в перистых белоснежных облаках. «Какая красота!» — Коля говорил, что аудитории в башнях самые запоминающиеся, но на деле они просто великолепны», — заметила Кэрри. «Пойдемте, нужно занять свои места». Парты и стулья также стояли ярусами. Мы привычно устроились в пятом ряду. Вынули учебники, пергамент и карандаши. Последней в аудиторию испуганной мышью забежала Хейдрун Эк и присела на крайний стул в правом ряду. «Приперлась крыска помойная!» — прошипела тучная девушка, занявшая место во втором ряду. «Все прячешься по углам, чтобы не попадаться мне на глаза?» Хихиканье подружек лишь подзадорило студентку, и та еще громче добавила. «Правильно, мой папка погнал тебя с нашего двора. Таким, как ты, не найти работу в приличном месте. Жаль, что у тебя проснулся дар, но, надеюсь, ты ненадолго задержишься здесь. Одно твое присутствие отравляет воздух». «Так-так-так». Я прищурилась, оценивающе посмотрев на говорившую. Аристократы делали вид, что им и дела нет до разборок черни. А вот я внимательно следила за происходящим. Хейдрун сжалась еще сильнее, стараясь слиться с мебелью. Но тут двери в аудиторию распахнулись. И в класс вошел профессор Эдвард Рик, собственной персоной. Постукивая тростью по каменному, натертому до блеска полу, он прошел в центр залы и, обернувшись к нам, рявкнул. «Артефакты, все, что вы взяли с собой, ну-ка живо выложили на стол!»